нами обошлись не так, как с тысячами других. Нас отделили, что показалось нам странным, и припроводили в твой город, чтобы мы предстали перед лицом моего господина. И здесь тоже все было странно, ибо странно вел себя мой господин. Он был суров и милостив, то есть противоречив, и необычайно расспрашивал нас о нашей родне. «Есть ли у вас дома отец?» — спросил мой господин. «Или еще один брат?» «У нас есть», — ответили мы, — «отец. Он уже стар, и есть еще один молодой брат, самый младший. Он поздно родился у отца, и отец охраняет его с посохом в руке и держит за руку, ибо брат этого младшего пропал и, по-видимому, погиб, так что от их матери у нашего отца остался лишь тот, потому-то так за него он и держится». И отвечал господин мой: «Доставьте его вниз ко мне, ни один волос не упадет с его головы». «Это невозможно», — ответили мы, — «по изложенным уже причинам. Оторвать младшего от отца было бы убийством». И сурово отвечал ты своим рабам: «Клянусь жизнью фараона, если вы не придете со своим младшим, оставшимся от миловидной матери, вы не увидите больше лица моего». И, продолжая свою речь, Иуда сказал: «Я спрашиваю моего господина, так ли все это было, и с того ли все началось, или все было не так, и началось не с того, что мой господин спросил о младшем, и, вопреки нашим возражениям, настоял на его прибытии. Ибо господину моему угодно было повернуть дело так, будто, доставив брата, мы снимаем себе подозрение в соглядательстве и докажем свою порядочность. Но что это за оправдание? И что это за подозрение? Ни один человек не примет нас за лазутчиков, не такой у нас у братьев во Иакове вид, а если кто и примет, то это никакое не оправдание. Прибытие младшего — а чистейшая прихоть, и все дело в том, что моему господину захотелось со что бы то ни стало увидеть нашего брата воочию. А почему? Тут я умолкаю. На то воля Бога». И продолжая, Иуда встряхнул львиной своей головой, протянул вперед руку и сказал: «Ты видишь, в Бога своих отцов этот твой раб верит и верит, что не всеведущ. Но он не верит, что этот Бог украдкой сует драгоценности в сумки своих рабов, возвращая им плату за товар в придачу к товару. Такого никогда не бывало, и ни на какие примеры из прошлого в этом отношении сослаться нельзя. Ни Авраам, ни Исаак, ни наш отец Иаков никогда не находили у себя в мешках серебра, которое бы им сунул туда Господь. Чего не было, того не было. Все это чистейшая прихоть, и окутана она той же тайной. Так можешь ли ты, господин мой, можешь ли ты после того, как мы с помощью голода добились от отца, чтобы он отпустил от себя малыша для этой поездки, можешь ли ты, который безжалостно настоял на его прибытии, ты, без чего странного требования, ноги его никогда не было бы на этой земле, можешь ли ты, заявивший, с ним не случится никакой беды здесь внизу, можешь ли ты оставить его рабом у себя, потому что в его суме нашли твою чашу? Нет, ты не можешь этого сделать. Мы же, в особенности раб твой Иуда, который сейчас держит речь, мы не можем, никак не можем предстать перед лицом нашего отца без младшего. Не можем так же, как не могли предстать без него перед твоим лицом, но не по причине какой-то прихоти, а по самым важным причинам. Ибо когда твой раб, наш отец, снова призвал нас и сказал: «Пойдите, купите нам немного пищи», а мы ответили ему: «Нельзя нам идти, если ты не отпустишь с нами младшего, ибо человек, что правит страной там внизу, строго-настрого наказал нам доставить брата, заявив нам, что иначе мы не увидим его лица». Тогда старик затянул плач старинный, режущий сердце, как флейта, что рыдала в ущельях, и завел песнь и пропел: «Рахиль, миловидная в готовности, та, ради кого юность моя служила Лавану, черной луне, долгих 7 лет, сердце моего сердца, умершее на дороге в одном переходе всего от пристанища, она была женою моей и подарила мне от души 2 сыновей, одного при жизни и одного в смертный свой час, Думузи Апсу, агнца красавца Иосифа, который сумел пленить меня так, что я все ему отдал, и Бенони, сыночка смерти, который только и остался при мне, ибо тот первый ушел от меня, когда я от него потребовал этого, и крик до краев наполнил вселенную».